В прошлых беседах было рассмотрено то, что Иуда называет верой, однажды переданной святым, и постарались дать определение понятию вера и каким образом она была однажды предана святым, то есть народу Божьему. Мы увидели, что вера – это единая истина, которая проходит красной нитью через все писания пророков, принесенная человеку Иисусом Христом, явившим Бога человечеству, переданная апостолам и ученикам Господом и через них, через многие поколения, нам, тем, кто сегодня верит в Иисуса Христа, как Спасителя и Господа, и проповедует Его миру. Иуда далее говорит, что Церковь должна защищать эту веру, или доктрину, в которую верили и которой следовали на практике верующие во Христа в ранний период Церкви. С самого начала Нового Завета самому Господу и позднее Его последователям приходилось защищать Евангелие, благую весть о спасении, посланную человечеству Богом по Его великой любви и благодати. И после смерти Иисуса многие его ученики и апостолы умерли смертью мучеников, потому что в своей жизни они верно следовали тому, чему они учили, во что верили и что проповедовали. Павел, апостол язычников, очень часто был вынужден выступать в защиту Евангелия, которое он проповедовал, потому что у него были влиятельные противники, желавшие превратить благую весть о Божьем спасении в бесполезную религию обрядов и церемоний, не способную помочь человеку духовно. Но благодарение Богу, Павел остался тверд в своей вере и полностью выполнил свою миссию по обращению к Богу языческих народов. И подобно Иуде, Павел, Петр и Иоанн предостерегали против вероотступничества и призывали верующих твердо стоять в истине, переданной им, и не позволять вражескому влиянию проникать в их среду. Однако Иуда подчеркивает необходимость защиты веры более, чем все остальные. И в этом состоит одна из отличительных особенностей его послания. Дается иллюстрация того, что значит защищать веру. Когда люди, Неемии, строили стены Иерусалима, их враги старались помешать им выполнять это Божье дело, точно так же, как это происходит и сегодня. Каждый строитель стены одной рукой выполнял строительные работы, а в другой руке держал оружие. Неемии 4:17-18. Так и христиане, желающие жить для Бога и служить Ему в этом мире, должны помнить, что их жизнь – это непрекращающаяся битва, и что она требует от них не только работы, но и защиты того, во что мы верим и ради чего трудимся. Каждый христианин может защищать и защищает свою веру, если он ежедневно читает Библию, молится об укреплении своей духовной жизни, регулярно посещает церковь и свидетельствует другим о своей вере в Господа Иисуса Христа. «Ибо вкрались некоторые люди», — говорит Иуда, и именно поэтому он призывает защищать веру. Он говорит, что это нечестивые, которых Писание уже осудило. Это лжебратья, обманом проникшие в церковь и распространяющие свое пагубное влияние в Доме Божьем. Подобная ситуация существовала и представляла собой угрозу уже во времена Иуды. Она продолжается и сегодня с еще большей силой. И достигнет кульминационной точки в последние дни, когда, как говорит Библия, отступят некоторые от веры. 1 Тимофею 4:1. Библия говорит о вероотступничестве очень много, но мы не в состоянии в нашей беседе рассмотреть все отрывки, в которых идет речь об этом предмете. Мы видим вероотступничество в своей собственной церкви. Вероотступники – это люди, которые проповедуют против боговдохновенности Писания, отрицают непорочное зачатие Иисуса Христа. Это люди, проповедующие всемирное братство и отцовство Бога. Это те, которые учат, что христианство – не единственный путь, ведущий на небо. Вероотступничество – это отрицание Господа Иисуса Христа и извращение Его учения. Вероотступничество не следует путать с простой ошибкой или даже с ересью или атеизмом. Христианин может допустить ошибку или по невежеству увлечься каким-нибудь еретическим учением, но вероотступник, получив свет, не принимает при этом вечной жизни. Он, возможно, принял Слово Божье до какой-то степени, но он не знает Господа, живого Слова. В послании к евреям есть один замечательный отрывок, 6 глава, 4 по 6 стих, который прекрасно описывает подобного человека. Ибо невозможно однажды просвещенных и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Иуда, который предал Христа его врагам, является хорошей иллюстрацией вероотступничества. В Ветхом Завете говорится о лжепророках, которые своими лживыми рассказами о видениях уводили народ от Бога. И Бог пообещал, что они понесут за это наказание. В книге Второзаконие 13:1-5 мы читаем: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего, а пророка того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства. Итак, истреби зло из среды тебя». В Новом Завете сам Иисус предостерегает верующих против тех, кто будет выдавать себя за представителей Божьих в последние дни. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Матфея, 24 глава, 11 стих. Павел также предостерегает об этом, например, в своем первом послании к Тимофею 4:1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». И далее, во втором послании к Тимофею, мы находим следующие слова: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 3 глава, 5 стих. Апостол Иоанн предупреждает, чтобы верующие остерегались таких людей. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши». 1 Иоанна 2:18-19. 19. Апостол Петр, подобно Иуде, немало говорит о лжеучителях. Между прочим, во втором послании Петра употребляются те же выражения для описания их, что и в послании Иуды. Находился ли один из них под влиянием другого, мы этого не знаем. Во втором послании Петра мы находим следующие сильные слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». 2 глава, 1 и 2 стих. И далее, во главе 2 этого же послания, Петр продолжает описывать этих волков в овечьей шкуре и праведный суд Божий, ожидающий их. Этот же сорт людей упоминается и в книге Откровения, где говорится о состоянии семи церквей в Асии. Пергамской церкви Господь сказал: «Есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали».